Второе. Политическая мысль Средневековья и эпохи Возрождения. Христианская политическая доктрина. В Средние века, 5-15 века до нашей эры, господствовало религиозное мировоззрение, носителем которого была христианская церковь. Оно исходило из того, что все сущее возникло по воле Бога. Изменения же в обществе вызываются Богом для того, чтобы покарать или вознаградить людей. В работе о Граде Божьем мыслитель Средневековья Августин, 354-430 годы, изложил основы христианской политической доктрины. Работа была написана в целях объяснения с позиции христианства исторического события взятия Рима готами в 410 году. Священный город пал, потому что Рим был градом дьявола. Вся история человечества представлялась Августину борьбой между градом Божьим и градом земным. Град Божий, высшим выражением которого является церковь, составляет, по мысли Августина, праведники и ангелы. Град земной – грешники и дьяволы. Единственное спасение человека – приобщение к Богу, христианской добродетели. Другой средневековый мыслитель-богослов Фома Аквинский 1225-1274 годы жизни полагал, что государственная власть происходит от Бога, и потому должна быть подчинена духовной. Это положение было связано со стремлением средневековых теологов обосновать верховенство духовной церковной власти над светской. Несмотря на божественную природу государственной власти, ее приобретение и использование, считал Фома Аквинский, зависит от людей. Следовательно, сущность власти божественна, но формы ее реализации определяются самими людьми. Возмущение народа против власти монарха признавалось смертным грехом, поскольку было равносильно выступлению против Бога. Однако сама светская власть должна следовать христианским заповедям и не угнетать свой народ. В противном случае Фома Аквинский признавал правомерным свержение тирана.